Анна Ивановна уже несколько месяцев сряду боялась призрака смерти и даже запретила возить мертвых мимо ее дворца. Принцесса Анна, передавая все это Мэнгдену, сочла нужным присовокупить, что ей, впрочем, неприятным не будет, если императрица назначит герцога регентом или вообще даст ему после себя какое-либо участие в верховном правительстве. Берон, всегда близкий к особе императрицы и беспрестанно посещавший больную, сколько раз не пытался направить ее к тому, чтобы она сама изъявила ему желание окончить дело о регентстве, не достигал своей цели. Однажды по этому поводу императрица сказала ему: «Жаль мне тебя, Берон, без меня тебе не будет счастья». Наконец, 16 октября, когда императрице стало очень худо и присутствовавшие ожидали скорой кончины, ему таки удалось ввести к императрице Астермана. Не знаем подлинно, сам ли Астерман явился или императрица его потребовала. Тут она вынула из-под изголовья духовную и подписала. Тогда Астерман и Берон вышли из царской опочивальни с торжествующим видом. И Берон воскликнул, обращаясь к своим угодникам: «Господа, вы поступили как древние римляне». Что хотел сказать этим курлянский герцог, мы не знаем. Так рассказывает сын фельдмаршала Миниха. По словам самого герцога Курлянского, в его записке, посланной из места своей ссылки в Ярославле императрице Елисавете, дело было так. Берон, вошедший в опочивальню императрицы, застал там Астермана. Государыня держала в руках духовную и готовилась ее подписывать. Берон умолял ее не делать этого, представляя, что отказ государыни подписать этот документ будет награждением за всю многолетнюю службу его императрицы. Государыня, послушав любимца, положила бумагу снова под изголовье. В течение нескольких дней после того он отклонял императрицу от исполнения этого замысла. Наконец, 13 знатнейших сановников вошли в ее опочивальню и подали просьбу, подписанную уже 190 лицами. Из этой просьбы государыня могла уведать о всеобщем желании видеть ее любимца регентом российского государства во время малолетства будущего императора Ивана Антоновича. Тогда императрица Анна Ивановна приказала позвать Астермана и подписала духовную, а подписавшая отдала постоянно находившейся при ее особе подполковнице Юшковой, которая спрятала этот важный документ в шкаф с драгоценностями. В последующие затем часы здоровье императрицы являлось все более и более безнадежным. 17 октября, в пятницу около полудня, почувствовала больная, что у нее отнялась нога. К ней вошли принцессы Анна Леопольдовна и Елисавета Петровна. Императрица, будучи еще в полном сознании, говорила, прощаясь к ним. К вечеру сделались с нею такие мучительные припадки, что видевшие их не могли не пожелать, чтоб Бог скорейшей кончиной избавил страдалицу от таких мук. В 9 часов явилось придворное духовенство с певчими. За ним вступила в опочивальню толпа близких к государыне вельмож. Совершался обряд соборования елеем. Императрица, проводя взорами по толпе господ, наполнивших комнату, заметила Миниха и сказала ему: «Прощай, фельдмаршал». Потом, обводя угасавшие глаза по другим и уже не будучи в силах распознать кого-нибудь, она произнесла: «Все прощайте». С этими словами императрица испустила дыхание. По кончине Анны Ивановны ее опочивальня представляла такое зрелище. На постели лежал еще не остывший труп. Кругом ходили близкие, к покойной государыне особы. В углу, в креслах, сидела принцесса Анна и заливалась слезами. За спинкой кресла ее стоял ее супруг с нахмуренным видом. Берон, как исступленный, метался перед постелью, наконец обратился к присутствующим в комнате и предложил всем узнать последнюю волю императрицы. Подполковница Юшкова объявила, что покойница вручила ей бумагу, лежавшую у нее под изголовьем, приказала ее хранить в шкафу, где сберегались драгоценные уборы, а после ее кончины предъявить для всеобщего сведения. По словам императрицы, это была очень важная по своему содержанию бумага. Но Юшковой было запрещено сделать кому бы то ни было даже намек на существование этой бумаги, прежде чем императрица не скончается. Кроме Астермана и Берона, никто не знал о подписании императрицею духовной, в которой Берон назначался регентом. Вельможи, постоянно вращавшиеся при дворе, неясно знали о последней воле императрицы. При входе в опочивальню князь Куракин спросил Астермана: «Кто же после государыни будет ее преемником на престоле?» «Принц Иван Антонович», – отвечал Астерман, но о регентстве ни Астерман Куракину не говорил, ни князь Куракин Астермана не спрашивал. Открыт был указанный Юшковую шкаф с бриллиантами. Достали духовную, освидетельствовали целость печати, приложенной на конверте Астерманом. Открыли конверт. Тогда Берон учтиво и лукаво обратился к супругу принцессы Анны и сказал ему: «Не угодно ли, принц, слушать последнюю волю усопшей императрицы?» Принц молча подошел к кружку, собравшемуся около князя Трубецкого. Тот держал в руке свечу и готовился читать бумагу, которой составителем был сам вместе с двумя другими. Принц выслушал духовную, которая, по замечанию Миниха сына, была его приговором. Потом вместе с супругою удалился в свои покои, не сказавши никому ни слова.